19 марта 1947 года. За чаем в компании. Оден. Я думаю, что поэзия есть форма легкомыслия. Я пишу стихи, потому что мне нравится. Вот и все. Примечание. Еще одна вариация на тему развлекательной функции искусства. Как уже было сказано, к концу 40-х у поэта более или менее четко сформировалось убеждение, что зло присуще миру, и никакая религия, философия, политика или психоанализ не могут объяснить, а тем более искоренить его полностью. Меньше всего, по мнению Одена, в этом способна преуспеть поэзия, которая может наблюдать, отражать, комментировать, предсказывать, указывать или игнорировать происходящее, но никак не влиять на него по существу. Исходя из этого, Оден утверждает, что поэзия, по большому счету, должна быть развлечением читателя, одним из способов получить высшее удовольствие. Идея не слишком оригинальная, но для 20 века, который вечно таскал литературу по своим нуждам, очень симптоматичная. Тем паче для самого Одена, который в молодости собирался переустраивать мир с помощью строчек в столбик, мысль о развлекательной функции поэзии Оден обыгрывал еще в письме к лорду Байрону, 1937 год, что, в свою очередь, отсылает читателя к фразе самого Байрона, написавшего в письме Фрэнсису Ходжсону от 2 октября 1810 года: «В конце концов, цель всей нашей писанины – развлечение». О том же самом писал в книге «Священный лес», 1928 год, и Элиот. «Поэзия есть развлечение высшего порядка». Высший порядок – способность поэзии отвлекать и охранять человека от зла, вызывая позитивное переживание, то есть, опять же, не бороться со злом, а побеждать его добром. А вот забавный эпизод из биографии Одена на заданную тему. Однажды, будучи на острове Искья в 1950 году, Оден предложил своему спутнику, поэту и литературоведу Энтони Хекту, сыграть в такую игру. «Представьте себе», — говорил он, — «вам стало известно, что через 6 месяцев вы умрете и попадете в рай. То есть вам не о чем тревожиться и прилагать духовные усилия на предмет вашего загробного будущего?» Вопрос. Какие книги вы бы читали в эти 6 месяцев? Какие картины смотрели? Какую музыку слушали? Его выбор, по словам Хекта, был следующим. В прозе Роналд Фирбенк, в поэзии Альфред Теннисон, в живописи Караваджо, в музыке увертюры Россини. Следуя, однако, этой логике Одена, придется признать, что потребителями развлекательной поэзии должны быть те, кто на 100% уверен не только в существовании рая, это еще полбеды, но также и в перспективе рано или поздно в нем оказаться. Конец примечания. На свете вообще есть только 2 серьезные вещи. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Вы можете сказать: «Из меня плохой математик», или «художник», потому что у меня нет к этому способностей. Это и будет легкомыслием. То, что от вас не требуется в обязательном порядке. С другой стороны, нельзя сказать, что у вас нет способностей любить ближнего. Это требуется от каждого. Не то, чтобы одному это давалось легче, а другому труднее. Человеку только кажется, что это сложно, потому что он занят собой и не замечает других. Конечно, человечество в целом не слишком симпатично. Если было бы наоборот, тогда проблем не существовало. Да, иногда видишь, что некоторые люди просто расположены ко злу. Кто-то спросил мнение Одена о Джефферсе. Примечание. Джон Робинсон Джефферс, 1887-1962 годы. один из наиболее противоречивых американских поэтов XX века, считавший приходящим все, кроме пантеистично воспринимаемого Бога и рассматривавший человеческую жизнь как яростную схватку страстей. Конец примечания. Оден. Я не высказываюсь о живущих. Я могу говорить только о тех, кто давно умер. Если хирург скажет, что делает операцию из любви к ближнему, это глупость. Конечно, мы надеемся, что от хирурга будет прок, но он-то, по большому счету, оперирует лишь потому, что ему это нравится. Не думаю, что я пишу в современном стиле специально. Все зависит от того, что ты чувствуешь. Человек пишет, чтобы доставить себе удовольствие. Этот процесс не настолько сознателен, хотя, конечно, и не полностью бессознателен. Если в точности знать, что у меня было на уме, когда я писал, написанное будет невозможно читать. Процесс выглядит следующим образом. Сначала я преобразую свои чувства в набор алгебраических знаков, а потом читатель превращает эти знаки в свои субъективные впечатления. Примечание. Смотрите строки из новогоднего письма Одена, 1940 год. Art in intention is mimesis, but realized the resemblance kiesis. Art is not life and cannot be a midwife of society. Искусство подражает жизни, но на этом их законное родство кончается, и в обществе ему играть роль акушерки ни к чему. Однако уже сам факт размышлений Одена на эту тему в стихах говорит скорее об обратном. За каждой такой фразой Одена всегда маячит «А что если?». Конец примечания. Каким бы ни было толкование, оно хорошо до тех пор, пока ты можешь указать на текст и сказать «Видите, вот здесь говорится о том-то и о том-то». Кто-то спрашивает, почему смысл ваших стихов замутнен, а у Спендера прозрачен? Примечание. Спендер, сэр Стивен Харролд, 1909-1995 годы, английский поэт и литературный критик, снискавший известность в 30-х годах за политически окрашенные левые стихи, тяготевшие к так называемому стилю нового письма. Будучи студентом в Оксфорде, познакомился с Оденом, а в 1930-1933 годах провел много месяцев в Германии с Кристофером Ишервудом. Его раннее творчество отмечено влиянием Райнера Мария Рильке и Федерико Гарсия Лорки. Конец примечания. Оден. Я не отвечаю на такие вопросы. Мужчина средних лет, по виду латиноамериканец или испанец, спрашивает об экзистенциалистах и Гонгоре. Оден. Да, я читал Пабло Неруду. Поэзия Гонгоры — это не только форма. Если ваши стихи — это форма, в переводе на другой язык от них просто ничего не останется. Примечание. Звучание слов, их ритмические соотношения, смыслы и ассоциации, которые зависят от звука, конечно, непереводимы. Но в отличие от музыки, поэзия — это не только чистый звук. Каждый элемент стихотворения, не основанный на словесном мастерстве, можно перевести. И образы, и сравнения, и метафоры — то, что обусловлено чувственным опытом. Из предисловия к сборнику эссе «Рука красильщика». Добавим, что стихи самого Одена переводить на русский и просто, и сложно. Сравнение мысли, аллегории и метафоры в поэзии Одена фантастически схематичны, поэтому их легко воспроизвести на русском. Другое дело, что утверждение вроде «мы должны любить друг друга, иначе умрем» звучат на русском чудовищно банально, в то время как на английском такая фраза – это не призыв к действию, а само действие. С другой стороны, игра слов, на которой часто строится текст Одена, технические формальности и бесконечное эхо прошлых поколений английских поэтов, которое просто гремит в его строфах, при переводе безнадежно ускользают. Поэтому в переводе стихотворение Одена получается или слишком лапидарным, или чрезмерно туманным и цветистым. Конец примечания. А Гонгора очень любопытен на английском. Даже Эдгар По, у которого гораздо больше формальных штучек, очень содержателен. Ансен. У кого из поэтов, по-вашему, содержание превосходит форму? Оден, не раздумывая, у Браунинга. Его надо читать большими порциями. Апология епископа Блуграма великолепна, но ее великолепие в психологии. Его короткие вещи никуда не годятся, но огромное значение его творчества в целом не подлежит сомнению. Мне, пожалуй, пора. На улице мне. Пройдемся. Выпьем где-нибудь. Это было ужасно. Особенно вопрос про экзистенциалистов. Ансен. Как часто вас о них спрашивают? Оден. Все время. Но не в этом дело. Им всем наплевать, что я думаю об экзистенциалистах. Я понимаю, когда такой вопрос задают 18-летние. Они действительно хотят знать. Но этот человек уже вышел из того возраста. Ему просто хочется услышать, как он сам говорит. Вот что меня бесит. У бара Гуди. Как вам это заведение? Обычно я хожу в кафе «МакДугал». 100 лет не был в баре. Примечание. Бар, подвальчик, забегаловка. Знаковые места в поэтике Одена. Напомним, что в баре начинается действие века тревоги. Там же, у стойки, завязывается знаменитое 1 сентября 1939 года. В погребки, кафе и кабаре Одена неизменно заносит во время блужданий по Берлину или Нью-Йорку. Бар – это символ современной цивилизации, где каждый вечер совершается нечто вроде мистерии. В баре тебе не дадут пропасть от одиночества, но только у стойки пронзительнее всего чувствуешь свое отчуждение. В баре ты занят самым интимным процессом – поглощением алкоголя. Но его не менее интимные последствия оказываются публичными. В баре ведется разговор по душам, но телевизор, а какой бар без телевизора, не даст вам забыть о том, что творится в данный момент в мире. Иными словами, когда история сходит с рельс, и генералы начинают делить землю, которая в результате превращается в пустошь, когда необходимость ассоциируется с ужасом, а свобода со скукой, вот тогда дела в барах идут на поправку. Смотрите первые строки из «Века тревоги». Конец примечания. Оден идет к столику, покрытому скатертью в красную клетку, кладет на стул свой портфель, садится рядом, оставляя мне стул напротив. Он заказывает «Old Fashioneds». Я бургундская. Примечание. Old Fashioneds. Коктейль из виски с горьким пивом, сахаром и лимонной коркой. Английский. Конец примечания. Есть две вещи, которые я терпеть не могу. Это когда женщина пьет крепкие напитки и когда она в баре без сопровождения. Примечание. Идеального бара в Америке не существует. Идеальные бары ушли в прошлое. Раньше бар был местом, где после работы собирались мужчины. Все, что было в баре, это длинная стойка, плевательницы, механическое пианино, пара зеркал, бочонки с виски по 10 центов за рюмку и бочки с пивом по 5 центов за кружку. А теперь все хромировано, у стойки пьяные бабы и педерасты, Бармены хамят, а владелец ходит кругами и смотрит, чтобы ты не протер своей задницей кожаную обивку на его креслах. Джек Керуак. В дороге. Конец примечания. Женщины должны пить портвейн с лимонной долькой. После верховой прогулки, конечно, можно выпить чего-нибудь покрепче, но вообще лучше не злоупотреблять. Ансон. Я слышал, что кто-то защищает магистерскую диссертацию о вашем творчестве. Оден. О да, это Кен Льюарс из Колумбийского. Примечание. Кен Льюарс защитил диссертацию в 1947 году. Она называлась «Мотивы поиска в стихах и пьесах Одена». Это было первое серьезное исследование творчества Одена. Конец примечания. Он женат. Посещает психоаналитика. Страшный зануда. Примечание. Слова «зануда» и «занудный» «boring», соответственно, ключевые для Одена. Их употребление носит не случайный, а концептуальный характер. Он повторяет их достаточно часто и вполне целенаправленно. С реверанса в сторону этих понятий начинается, например, его эссе «Дон Жуан», посвященное поэме Байрона. Там он, в частности, говорит, что понятие «занудный» относится к проявлениям субъективного. «Занудный для меня», «для него» и так далее. Определение «зануда», в свою очередь, указывает на некую объективность. Исходя из этих предпосылок, Оден выстраивает следующий ряд в искусстве. Первое. Не занудный, но зануда. Бетховен в последних квартетах, Микеланджело во фресках Сикстинской капеллы, Достоевский в своих романах. Второе. Иногда занудные, но не зануды вообще. Верди, Дега, Шекспир. Третье. Не занудные и не зануды. Россини, Тербер в своих рисунках, Вудхаус. Четвертое. Занудные зануды. Здесь Оден воздержался от имен, посчитав огласку излишней. Конец примечания. Ансон. Хорошо, когда кто-то разбирается в твоем творчестве, даже если он зануда. Оден. Если вам нужен тот, кто хорошо в этом разбирается, далеко ходить не надо. Предположительно, подразумевает себя. У Голсуорси есть одна стоящая вещь. Это пьеса, где главный герой заел себя до смерти на сцене. Примечание. Имеется в виду пьеса Голсуорси 1924 года «Старый англичанин». Конец примечания. Гамлета инсценировать вообще невозможно. Кстати, я видел постановку Гамлета в Стратфорде. Не очень. Сцену, где Гамлет заставляет короля пить яд, надо играть медленно и с жестокими подробностями. Ансон. Почему бы не использовать текст «Кварто»? Пьеса получится короче и ближе к Шекспиру. Оден. Говоря по правде, пьеса в издании «Кварто» не так уж хороша. Если актерам хочется ее сыграть, что ж, пожалуйста. И вообще, если уж приспичило играть Гамлета, на главную роль нужен какой-нибудь итальянец-южанин, сицилиец, например. Играть Гамлета надо отчаянно и театрально жестикулируя. Примечание. Здесь, возможно, Оден откликается на статью Эллиота «Проблема Гамлета» 1919 года, где Эллиот говорит о том, что в знаменитой пьесе Шекспира чувства главного героя не находят адекватного выражения в сценическом действии, отчего пьеса превращается в неудачную тягомотину, которую только современные критики возвели в ранг загадки. Гамлет, сицилиец, что-то вроде оденовского варианта выхода из этого исторического тупика. Конец примечания. В сущности, европейцу из северных стран лучше за Гамлета вообще не браться. Англичане слишком сдержанный народ, А вот мой Шурин Боргезе мог бы сыграть Гамлета великолепно. Примечание. Джузеппе Антонио Боргезе был женат на свояченице Одена Элизабет Манн. Свадьба состоялась в ноябре 1939 года. Сам Оден женился перед войной на дочери Томаса Манна Эрике, чтобы та смогла беспрепятственно покинуть Германию, где ей, как и всему еврейскому семейству Маннов, угрожали расправой. Эрика Манн была антрепренером музыкального театра. Ее театр стал прообразом кабаре в романе Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» и позже кабаре Боба Фосса, снятого по мотивам романа. Что касается фиктивных супругов, то формальный брак Одена и Эрики Манн так никогда и не был расторгнут. Конец примечания. Английским и американским актерам почему-то не преподают те предметы, которые преподают в Comédie Française. Я не к тому, что у них идеальный репертуар. Сам по себе Росин не так уж хорош. Просто у них поставленные голоса, и они могут играть все, что угодно. Конечно, французский язык располагает к этому больше, чем английский. Примечание. Поль Валери ссылается на сделанное современником описание того, с какой силой играла Рошель. Она могла декламировать в двух октавах от фа в малой до фа во второй. С другой стороны, актриса, которая попытается сделать с Шекспиром то же, что Рошель с Росином, будет лишь справедливо освистана, писал Оден в предисловии к «Руке красильщика». По его мнению, французский литературный язык был настолько далек от разговорного, опять тоже несоответствие стиля и манер, что любые излишества и украшения при сценической интерпретации шли ему только на пользу, в то время как в литературном английском всегда можно было различить разговорные отголоски, поэтому любое интонирование, актерство резало слух. Актер, исполняющий Шекспира, должен, по мнению Одена, подчеркивать не поэтичность текста, как в случае с тем же Росином, а его обыденность, разговорность. Конец примечания. Но мы все-таки могли бы выжимать из голоса больше обычного? Этому во Франции учат лучше, чем где бы то ни было. В языке консьержки можно всегда различить язык Росина. У нас так не могут. Мне нравится писать длинные речи на французском с использованием напыщенных, но допустимых слов, вроде «se fortifie». Примечание. В словаре французского языка нет такого слова. Есть лишь «tartuffe», что означает «лицемерить», «пускать пыль в глаза». Конец примечания. Знаете, в течение 3 лет мне приходилось обедать в одном и том же кафе, где все время играл музыкальный автомат. Это было в Свартморе. Примечание. Свартмор. Американский городок, где Оден преподавал с 1942 по 1945 годы. Конец примечания. Там просто нет других заведений, где можно поесть. Я думал, что сойду с ума, если еще раз услышу «I'm dreaming of a white Christmas». Примечание. «Мне снится снежное Рождество». Английский. Конец примечания. А еще знаете эту дурацкую песенку? «There'll be a hot time in the town of Berlin». Примечание. «Будет жаркая пора в городе Берлине». Английский. Конец примечания. Она достигла пика популярности в 1944 году, но заглохла во время наступления в Арденнах. Нет, музыкальный автомат — это изобретение дьявола. Ансен. В некоторые автоматы можно бросить 5-центовую монету, и он замолчит. Оден. Отличная идея. Тишина за обедом стоит все 50. Почему бы нет? Это свободная страна. Но самое страшное издевательство – это когда человек заходит, бросает монетку в щель автомата и уходит, даже не слушая музыку. Да, здесь не соскучишься. Не понимаю, как можно чем-то заниматься, когда вокруг тебя столько шума? Мыть посуду не бог весть как приятно, но можно совершенно спокойно предаваться своим мыслям. И когда бреешься тоже. У меня на Fire Island сковородки были черными от копоти. Примечание. На Fire Island Оден снимал коттедж. Смотрите также стихотворение «Остров удовольствий». Конец примечания. Вот чего я никогда не стану делать, так это закапывать мусор. Знаете, там жил парнишка, который, наверное, будет президентом США, потому что начал свою карьеру с того, что копил мусор. Каждые 2 дня он собирал мусор и прятал его. Мой мусор он закапывал в песок. Зимой мусор исчезал. В это время из туалетной комнаты выходит скрюченный старик. Вот символ современной цивилизации. Вы видели, как он туда вошел? Неужели вы не читали «Записки из подполья»? Многие считают, что это его лучшая вещь. Мне особенно нравятся бесы. Так забавно. Все эти колкости в адрес Тургенева и в то же время очень серьезная книга. «Идиот» — слишком жестокое произведение. Оно требует собранности. Там, где о князе Мышкине. Мне не нравятся письма Лоуренса. А вам? Почти как у Рильке. Такие же «Шонгейстинг». То же самое можно сказать о его женщинах. Я видел некоторых. Они жутко «Шонгейстинг». Не все богатые, но образованные. Ансон. Знаете, моему приятелю на днях предлагали купить экземпляр Гродека с вашими пометками. Примечание. Георг Гродек, 1866-1934 годы. Врач-психиатр из Баден-Бадена, автор теории психических аспектов органических заболеваний, которую развивал в книгах «Неизвестная самость», «Мир человека», «Книга об оно». Считал, что источником всех заболеваний является психика человека, ее травмы и расстройства. Полагал, что действия человека, в свою очередь, контролирует не судьба или воля, а оно. Некое коллективное, бессознательное, которое время от времени проявляет себя в истории отдельной личности. Именно этим и был любопытен Одену, который примерно так же мыслил себе природу зла. «Кто бы мог подумать, что все это время Фрейд лгал», — сказал Оден, узнав о том, что венский врач умер от рака полости рта. И это была оденовская интерпретация теории психических аспектов органических заболеваний Георга Гродека. Конец примечания. Оден. Это ворованная книга. Она как раз недавно пропала у меня. Алан, прошу вас, будьте моим детективом. Разузнайте, у кого она сейчас. Я просто подойду и скажу ее новым владельцам. Это моя книга, пожалуйста, верните мне ее. Ансон. Они попросят стихотворение в награду. Оден. Они обязаны вернуть мне ее даром. Ансон. Вы читали новые «Кантос», которые Паунд опубликовал в сентябрьской книжке «Поэтри»? Вполне мелодично и вменяемо. Он, например, утверждает, что немцы проиграли войну из-за того, что не любили математической музыки. Оден, фыркнув, вы, кажется, забыли, что я не одобряю политические взгляды Паунда. Я считаю его сумасшедшим. К тому же он обожает этого ужасного старого зануду Конфуция. Прав был тот, кто сказал, слава богу, что только в одной стране национальным героем стал невыносимый зануда. И эта страна — Китай. Ансон. Значит, вам не хотелось бы почитать «Канто 80-е»? Оден. Нет. Отчего же?